Глава 10. На службе у антиквара. Деятельность Коки на службе у антиквара поначалу носила сугубо прозаический характер. Хронометраж одного дня даст об этой деятельности достаточное представление. Однажды антиквар попросил Коку вот о чем. Надо несколько раз съездить в пригород Москвы, где расположен большой номерной завод, и просто послушать, о чем говорят рабочие. На территорию завода Коку, конечно, не пустят, но недалеко от главного проходной есть большая закусочная. У завода имеется также отдел кадров и бюро пропусков, куда не возбраняется заходить кому угодно. Что же Кока должен там делать? Ровным счетом ничего, только слушать, запоминать, а вернувшись домой, составить подробную записку обо всем услышанном. Кока отправился на завод рано утром и начал с бюро пропусков. В довольно большом помещении бюро много народу. Возле окошка стояла очередь, у застекленной телефонной будки тоже. Стены подпирали маявшиеся в ожидании мужчины и женщины, вероятно, командированные. Кока со скучающим видом встал возле будки. «Алло! Алло, мне главного технолога, девушка, мне начальника вашего, я ж издалека, второй день торчу здесь без толку, за блоками, да, с объекта номер 5. А когда он будет? Ну, все равно закажите хоть пропуск». Взъерошенный молодой человек вышел из будки, а его место занял представительный дядя. 3:17, пожалуйста. Товарищ Ермолин? Это опять я, Прохоров. Что же получается, товарищ Ермолин? Мы просили головки БКР-8, а вы нам выписали ПКР-8. Что? Нет, вы напутали. Но это же минутное дело. Да, ну хорошо, спасибо. Что? Да уж постараемся. Затем говорил военный. 4:10. Алло, Леонид Петрович вернулся? Соедините меня с ним, пожалуйста. Леонид Петрович, это майор Сухинин. Да-да. Пусковые прошли успешно. Я по другому поводу. — Да, закажите, пожалуйста. Зовут Сергей Константинович. — Спасибо. Следующий — высокий, подтянутый молодой человек с усиками. — Главного инженера. — Алло. — Галина Алексеевна? — Здравствуйте, это я, Гончаров. — Главный у себя? — Да, соедините. — Дмитрий Михайлович, здравствуйте, это Гончаров с Волги. Из ящика 2093. У нас по 1001 изделию есть предложение. — Да, прислали меня обсудить. Хорошо, есть. У будки стоять дольше показалось Коке неудобным. К тому же его внимание привлекла встреча друзей. Два веселых парня столкнулись в дверях, начали на радостях хлопать друг друга по плечу прямо на самом проходе, но их попросили отойти в сторонку. Кока подвинулся к ним поближе. — Ну, здорово. — Здорово. Ты откуда? — С 10-й площадки, а ты? — С 6-й. Жарковато. — Соль добываем со спины. — Давай меняться. — Ты что, замерз? — В сентябре при минусе живем. Замерзнешь. — Пусковые были? — Порядок, точность, единичка. — Везет вам. — А у нас отложили. — Что такое? — Да ерунда, в общем-то, утечка кислорода. Тут мимо них прошел от окошка к дверям пожилой человек. Он заметил, не останавливаясь. — Эй, молодцы! Растрещались, как сороки. Оба взглянули на него, потом друг на друга, и один сказал. — Ладно, Шурк, ты уже с пропуском? В третий цех? Я тоже туда. Дождешься меня? Ну, о чем речь? И они разошлись. А Кока направился в отдел кадров. Выяснив там, каких специальностей рабочие требуются заводу, он пошел в кафе-закусочную. Был день получки, и, закончив смену, молодые парни компаниями шумно рассаживались в буфете, выпивали и, прежде чем разойтись, немного говорили по душам. Например, Кока запомнил, а, придя к себе, записал такой коротенький разговор. — Нет, Василь, мне обидно. В прошлом году на монтаже Сибири почти в полтора раза больше платили. — Так сейчас же упростили монтаж. На два узла. Ну, хотя бы на два. Но чего тебе горевать? Ее скоро совсем с производства снимут. Иди ты, честно, а что будет? Не знаю, говорят, для самонаводящихся. Хорошо бы. Казалось бы, ну чего тут важного? Но Кока понимал, что эти отрывочные, разрозненные сведения, попав на стол опытных специалистов и аналитиков, могут приобрести огромную ценность. Ведь умеют же ученые по одной единственной косточке воссоздать весь скелет какого-нибудь птеродактиля или динозавра. Во всяком случае, антиквар оставался неизменно доволен составляемыми Кокой записками. Пока их взаимоотношения были исключительно торговыми, антиквар не боялся свободно встречаться с Кокой, но затем он велел Коке подыскать кого-нибудь понадежнее и поудобнее для связи. Таким образом, на арене появился молчаливый пространщик Кондрат Акулов. Удобнее трудно придумать. Самое последнее задание антиквара заключалось в том, что Кока должен разыскать в Москве одного человека и навести о нем как можно более подробные справки. Фамилия Барков. Зовут Владимир Сергеевич. Антиквар не дал Коке адреса Баркова, хотя и знал, где Барков живет. Так полагалось для контроля. Когда Кока по телефону сказал Юле, что забыл имя и фамилию знакомого Риммы, для которого он доставал доллары, это был тот редкий случай, когда Кока говорил правду. Получив от антиквара записку и прочитав ее, он начал мучительно вспоминать, когда и где мог слышать эту или очень похожую фамилию. В последний год у него действительно, кажется, развился склероз. Он стал забывать даже имена своих самых старинных клиентов. Он только знал, что фамилия Барков напоминал ему о чем-то недавнем. Услыхав от Юли, что друга Риммы зовут Владимир Барков, Кока сначала испытал радость удачи, а затем глубоко задумался. Что же это значит? Каким образом? И в какой связи стало известно его шефу имя человека, которому Кока полтора месяца назад продал $200? Неужели еще возможны на свете такие невероятные совпадения? И случайность ли это? Кока был тертый калач. В любых делах, с любым партнером, он всегда строго придерживался одного правила, которое давало ему преимущество и которое он сам сформулировал так: «Если умеешь считать до 10, останавливайся на 9». Твердо усвоив закон, что в нынешний век сильнее тот, кто лучше информирован, он старался быть осведомленнее своих партнеров, но не показывал им этого. И в данном случае он не собирался делать исключения. Не по-хозяйски было бы с его стороны выкладывать антиквару сразу все. Поэтому Кока в своем сообщении лаконично доложил, что Барков им разыскан и что он постепенно начнет собирать о нем сведения. Однако, — прибавил Кока в конце, — это весьма непросто и не скоро делается. Антиквар в ответном шифрованном письме, переданном, как всегда, через Кондрата Акулова, уведомлял, что они должны в ближайшее время встретиться в подходящих условиях с глазу на глаз, чтобы обсудить серьезный вопрос, не терпящий отлагательства.